обнаружен не был. В 1938 году в тайгу выехала экспедиция под руководством Павловского. Много лет спустя академик Павловский показал нам в Праге отснятый им фильм об этой экспедиции. Фильм был любительский, но вряд ли даже профессиональный режиссер смог бы сильнее передать весь драматизм показанной нам действительности. Представьте себе деревянный сруб в глухой тайге. Сюда, в импровизированную амбулаторию, доставлены не только тяжелобольные люди, но и многие животные, населяющие тайгу, от мелких мышей до медведя. В переносе инфекции подозревались все, но особенно пристальное внимание было направлено на клещей. Мы видим, как собранных с животных и даже с растений клещей растирают в стерильных сосудах и смешивают с физиологическим раствором, получая таким образом жидкую кашицу. Тщательно отфильтрованную массу вирусологи вводят в брюшину или мозг подопытным мышам. Работа трудная и опасная, как в пороховом погребе, где достаточно малейшей ошибки одного, чтобы пострадали все. Но успех был полный. Комары были полностью реабилитированы. Источником страшной инфекции оказались клещи. Однако Павловский на этом не успокоился. Нужно было выяснить, как сохраняется инфекция в клещах и как происходит ее распространение. И главное, на кого клещи переносили вирус в природе до того, как он стал поражать человека. Снова вирусологи, паразитологи и зоологи совместно отправились в тайгу. В 1938 году во Владивостоке состоялся съезд врачей, на котором Павловский в общих чертах сформулировал результаты проделанной работы. Он сказал: «Основная мысль в том, что в дикой природе давно возникли и постоянно существуют инфекционные заболевания животных, которые при соприкосновении человека с природой и особенно при хозяйственном освоении необжитых земель могут стать болезнями людей». Думал ли Павловский при этом, что он сделал открытие, которое дало начало новой области науки, занимающейся исследованием природных очагов заболеваний? С тех пор наука обогатилась многими новыми данными, и сегодня мы знаем, в этом немалая заслуга также чехословацких исследователей, что очаги заболеваний существуют не только в дикой природе, но и на территориях, тысячелетиями заселенных людьми. К ним, в частности, относится Центральная Европа. И все же любые новые сведения, полученные в дикой природе, каждая проверка научных выводов в подобных условиях – бесценный вклад в науку. Этим объясняется мой особый интерес к пойменным зарослям, хотя расположенные в предгорьях, они не относятся к основным объектам исследований нашей высокогорной экспедиции, в отличие, например, от Шангри-Ла или Чабдараха. Дни идут, заполненные усердной работой и идиллическим покоем. Мне и в голову не приходит, что меня в конце концов вынудит уйти из джунглей сравнительная близость селения и людей. Однажды утром, вернувшись после проверки ловушек, я вижу группу мужчин, приближающихся от долины Ап и Пяньш к джунглям. Примерно через час они подошли к палатке и расположились широким полукругом. Присев кто на камень, кто на корточки, они сосредоточенно меня разглядывают. Подобная манера присуща здесь всем. Так же вели себя в минуты отдыха и наши насильщики. К тому надо привыкнуть, а иначе это скоро начинает действовать вам на нервы. Среди пришельцев нет никого из наших насильщиков. За достаточно длительный срок нашего пребывания в Вахане я научился распознавать различные лица, а эти все для меня чужие. Те, кто ходили с нами в горы, держали себя более открыто, и к ним я уже привык. В двух шагах от палатки на большом плоском камне я соорудил рабочий стол. Стульями служат вьючные ящики. Я разложил нужные инструменты, надел резиновые перчатки и приступил к работе. Я обрабатываю тушки животных, зрители покашливают. И обе стороны наблюдают друг за другом. Миновал полдень, мыши уже все отпрепарированы. К вечеру некоторые гости исчезают, зато остальные сидят до тех пор, пока, наконец, их силуэты не теряются в сумраке среди камней. Утром я совершенно один. В ловушках, которые я вечером не успел осмотреть и переставить, богатый улов. Добыча превосходит все надежды. С которыми я направлялся сюда,